бежала новость. На ярмарку! На ярмарку коней седлайте, на ярмарку акынов слушать приезжайте. Молва людская эхом откликалась. Вот праздник будет, вот потеха, вот красота. Какой позор, как здорово, бесстыдство-то какое. А Рэймалы, Ага и Бегемай расстались посреди пути. До ярмарки, родная Бегемай, до ярмарки, Рэймалы, Ага. И удаляясь, еще кричали с сёдел. «До ярмарки! До ярмарки, Раймалы Ага!» День на исходе был. Большая степь спокойно погружалась в наплывы белых сумраков степного лета. Созрели травы, чуть духом увядания травы отдавали. Прохладой свежей веяло после дождей в горах. Летели коршуны перед закатом низко и неспешно. Посвистывали птахи, славя вечер мирный. «Какая тишина! Какая благодать!» — промолвил Раймалы Ага, поглаживая коня по гриве. «Ах, сарала! Ах, старина, мой славный конь! Неужто жизнь так прекрасна, что даже в свой последний срок любить так можно?» А сарала шагал дорожным ходом, пофыркивал, спеша домой, чтобы ногам дать отдых. День-деньской ходил под седлом. Воды речной испить ему хотелось и в поле выйти попастись при лунном свете. А вот аул у изгиба реки, вот юрты, вот огни веселые дымят. Раймалы Ага спешился. Коня у коновизи на выстойку поставил, в жилье не заходя присел передохнуть у очага снаружи. Но кто-то подошел. Соседский парень. «Раймалы Ага, вас просят люди в юрту?» «Какие люди?» «Да все свои, все брагбаи». Переступив порог, увидел Раймалы Ага старейшин рода, сидящих тесным полукругом, и среди них чуть сбоку брата Абдельхана. Тот мрачен был, глаза не поднимал, как будто прятал, что во взоре. «Мир вам!» — приветствовал Раймалы Ага сородичей. «Уж не случилась ли беда?» «Тебя мы ждем», — промолвил самый главный. «Если меня, то здесь я», — ответил Раймалы Ага, «и собираюсь место выбрать, чтоб сесть в кругу». «Постой, остановись в дверях и на колени встань», — услышал он приказ. «Что это значит? Ведь я пока хозяин этой юрты». «Нет, ты не хозяин, не может быть хозяином старик, сдвинувшийся с ума». «О чем же речь? О том, что дашь отныне клятву, нигде и никогда не петь, не шляться по перам и напрочь выкинуть из головы ту девку, с которой ты сегодня песни пел срамные, забыв о пеге и бороде своей бесстыжей, забыв о чести нашей и своей, так поклянись, чтоб на глаза ты больше ей не попадался». «Напрасно тратите слова. Я послезавтра на ярмарке с ней буду петь при всем народе». Тут крик поднялся. «Да он же нас позором покрывает! Пока не поздно откажись! Да он рехнулся! Да он и впрямь свихнулся!» «А ну-ка тише! Помолчите!» — навел порядок главный судья. «Итак, Раймалы, ты все сказал?» «Я все сказал!» «Вы слышите, потомки рода Барагбая, что соплеменник наш, сей нечестивый Раймалы, сказал?» «Мы слышали!» «Тогда послушайте, что я скажу!» «Вначале я тебе скажу, несчастные Раймалы, всю жизнь в бедности однолошадной, в гуляниях провел ты, пел на пирах, домброй бренчал, шутом-маскарапозом был. Ты жизнь свою употребил для развлечения других. Тебе прощали мы твое беспутство, в те времена ты молод был. Теперь ты стар, и ты смешон теперь. Тебя мы презираем, пора о смерти бы подумать, о смирении». А ты же на забаву и на злословие чужим аулом с той девкой спутался, как вертопрах последний. Попрал обычаи, законы и не желаешь покориться нашему совету. Так что ж, пусть покарает тебя Бог, сам на себя пеняй. Теперь второе слово. Встань, Абдельхан, ты брат его единокровный, от одного отца и матери одной, и ты опора наша и надежда. Тебя мы волосным хотели бы видеть от имени всех брагбаев. Но брат твой рехнулся в конец, он сам не разумеет, что творит, и может стать помехой в этом деле. А потому ты вправе поступить с ним так, чтобы умалишенный Раймалы нас не позорил бы на людях, чтобы никто не смел бы плюнуть нам в глаза и на посмешище поднять не смел бы Баракбаев.